Кому отдать свои деньги? О словах и цифрах. Торговый флот капитана Нарсая. Едва научившись говорить, человек быстро понял, какой великой силой обладают слова. С их помощью можно воодушевить или причинить боль. Можно установить законы, даже закончить войну. А если тебе нужно построить дом, к какому каменщику стоит обратиться? К тому, кто сладко поет и обещает возвести дворец? Или тому, кто предостерегает тебя от прочих мастеров, уверяя, что лишь он один, честный работник, в море лжецов и неумех? Как выбрать того, кому ты отдашь свои деньги, и не прогадать? Жители древнего Вавилона нашли ответ и на этот вопрос. У воды жара ощущалась не так сильно. Солнце безжалостно выжигало долину Евфрата, но сама река приносила спасительную прохладу тем, кто трудился в порту. Кричали чайки, выискивая в комках водорослей пищу, перекатывались ленивые волны. Вот уже десяток лет Синарип был начальником порта Вавилона. Изо дня в день сидел он в комнатушке за столом, заваленным глиняными табличками, египетскими папирусами, печатями и прочей атрибутикой, отражавшей жизнь торгового порта. В дверном проеме возникли двое молодых людей. «Осенят тебя боги удачи, дядя!» Это были его племянники Атур и Пату. Они только начали свое самостоятельное плавание, обзавелись женами и пробовали заработать свое первое богатство. Синарип приглядывал за ними с их малых лет. Братья давно остались сиротами. «Чем я могу помочь вам, дорогие племянники?» «Ты всегда был мудрецом, дядя, и научил нас законам золота и законам морали. Мы не боимся открыто вступать в эту жизнь благодаря тебе. Но нам снова нужен совет», — сказал Атур. «Да, дядя», — подтвердил Пату. «Оба мы столкнулись с проблемой и не знаем, как ее разрешить». Старый Синарип погладил свою седую бороду и пригласил племянников удобно разместиться на ковре и подушках. «Ну что же, дела могут и подождать, когда родным нужна крупица моей мудрости. Рассказывайте». «Моя проблема такова», — начал Пату. «Ты знаешь, я мастерю броню и щиты для войска царя. И чтобы мое дело шло хорошо, мне надобно выбрать того, кто будет поставлять мне медь. Предыдущий поставщик уже стар и отходит во тьму. Я нашел нескольких человек, и товар у них примерно одного качества. Он хорош, но все везут издалека, ведь медные копии находятся на другом конце пустыни. И не знаю я, кого из них выбрать. Кто-то обещает, что я буду получать груз каждую луну. Кто-то говорит, чтобы я не слушал прочих и покупал только у него. Я запутался, дядя». «У меня другая, но похожая проблема», — закивал Атур. «Я задумал построить новый дом рядом с тем, что есть, а старый сломать. Он уже совершенно одряхлел. Я узнал, что много строителей есть в городе, но к кому же мне обратиться? Одни обещают дворцы, другие заверяют, что достанут лучшие материалы за сущие медики. Я, как и мой брат, тоже растерялся и не знаю, кому поверить. А ведь это серьезное дело. Мне предстоит платить этому человеку». Синарип улыбнулся и прислушался к крику чаек. «Вы правы, что пришли ко мне за советом. Вы еще совсем юные, но не зря я оттачивал ваш ум с молодых лет. Вы знаете, что в таком случае лучше спросить, чем сделать неправильный выбор и ошибиться. Когда ты отдаешь кому-то свои деньги, убедись, что они сработают на тебя так, как требуется». Синарип поднялся и подошел к проему в стене, туда, откуда виднелся порт города Вавилона и корабли, пришвартованные на пристани. «Я расскажу вам одну историю, которая и станет ответом на ваши вопросы. Подойдите и посмотрите. Видите, сколько торговых судов?» Племянники проследили за взглядом своего дяди. «Да, и все они большие и широкие, видимо, несут много грузов». «Верно. И почти все они принадлежат Нарсаю, владельцу торгового флота Вавилона, и славному капитану. Он ходит и по реке, и за моря, и все это у него есть, потому что когда-то он научился верно выбирать, кому отдавать свои деньги. Когда-то давно, когда капитан Нарсай вовсе и не был капитаном, он получил огромное наследство. Будучи серьезным и вдумчивым юношей, он не стал разбрасываться мешками золота, как часто случается с теми, кого боги осчастливили внезапным богатством. Нарсай начал ходить в храм знаний и слушать, что говорят мудрые и опытные люди. Он стал думать, в какое дело вложить свое наследство, так, чтобы оно не только приносило ему доход, но и радовало сердце. Юноша любил приходить на берег Евфрата и подолгу смотреть на бегущие воды. Поговаривают, что однажды, когда он привычно размышлял на берегу реки, явилась к нему из самих волн царица Евфрата, прекрасная женщина, в которую он сразу влюбился. И сказала она ему: «Ты будешь служить мне верой и правдой, построишь множество кораблей, будешь плавать на них по волнам, и тогда мы всегда сможем быть вместе. А в ответ я подарю тебе столько капитанской удачи, что ни один шторм не перевернет ни одного твоего судна». На этих словах Атур и Патура смеялись, а Синарип продолжал: «Ну, будет вам, так рассказывают. Уж не знаю, как было, но ни одно кораблекрушение с Нарсаем и правда не приключилось». Тем не менее, именно тогда он решил для себя, что вложит все свое наследство в строительство торгового флота, такого большого, какого еще никогда не было у Вавилона. И станет он плавать и по рекам, и по морям, и так далеко за горизонты, куда еще ни один вавилонянин не добирался. Я уже говорил, что Нарсай был сообразительным юношей, таким же, как и вы. Он не стал сразу бросаться в авантюру и сперва отправился в Финикию, чтобы учиться судоходному делу. Узнал он, как привести судно в движение. Узнал и то, что по реке лучше плыть на тростниковой лодке да грести веслами, а в море — на деревянной и идти под парусами. Только вот как строить эти самые корабли, он не знал. И в один прекрасный день Нарсай пришел на верфь. Стучали молотки, кричали рабочие, на верфи у самого течения Евфрата кипела жизнь. Нарсай уже спросил у начальника порта, как бы ему поговорить с судостроителями, и теперь перед ним стояло несколько человек, тех, кто желал получить свою долю от его наследного богатства. Солнце светило Нарсаю прямо в глаз, поэтому он пригласил судостроителей отойти в тень, которую бросала старая олива. «Я собрал вас здесь для того, чтобы решить, с кем заключить сделку. Я желаю построить большой торговый флот и набрать команды отменных моряков, чтобы имена наши в будущем знали во всех портах, до которых только может добраться человек. Но чтобы достичь этой цели, первым делом мне следует построить корабли. Поэтому мне нужен один из вас, тот, кто возьмет на себя этот нелегкий труд, соберет лучших рабочих и увековечит свое имя в истории судоходства Вавилонского царства». Произнося эти речи, Нарсай выглядел зеленым юнцом в сравнении с заросшими жесткими бородами мужчин с обветренной кожей. Ладони его вспотели, но он храбро смотрел в глаза этому вызову. «Я намерен щедро платить за работу, но вы должны построить лучшие на свете корабли». Вперед выступил один из мужчин. Никогда Нарсай не видел человека выше. На шее его висела золотая цепь, а черные глаза смотрели сурово из-под густых бровей. «Господин мой, полагаю, что все мы здесь хорошие судостроители. Руки наших рабочих искусны, а корабли крепкие и надежны. Но если ты решишь сотворить сделку со мной, то не будет равных твоим судам в скорости. Быстрее ветра будут мчаться они и по волнам Евфрата, и по Синему морю. Их не одолеют морские чудовища, не догонят пираты. Я строю суда, достойные не царя, богов. Да что там, они сами посылают ветер в паруса моих кораблей». «Если ты выберешь меня, господин Нарсай», — выступил другой судостроитель. Пальцы его были в драгоценных кольцах. Выглядел он толще прочих и был единственным, кто улыбался. «Твои корабли станут самыми красивыми из всех, что видывал свет. Я украшу их пластинами из золота, распишу цветными красками. Все, кто есть в глубоких водах, от сирен до русалок, полюбят твои корабли. И когда они будут подплывать, станут шептаться: вот идет флот Нарсая, его корабли прекраснее, чем улыбки самих богов». «Корабли — это хорошо», — сказал третий судостроитель. Но важно знать, из чего их строить. Не все материалы подходят для этого. У тебя много золота, но верно ли тратить все его на драгоценные пластины и расписные паруса? Я достану тебе лучшие материалы по самой низкой цене. Ты сэкономишь и сможешь нанять больше рабочих или построить больше кораблей. Я знаю, как схитрить тут и там, так что выбирай меня, не прогадаешь. Еще много речей выслушал Нарсай, покуда у него не закружилась голова от перебивающих друг друга судостроителей. Они все бахвалились и выкрикивали свои преимущества, и в конце концов юноша совсем запутался, кто и что говорил. Как тут выберешь кого-то одного? Быть может, лучше и вовсе разделить работу поровну между ними? Спасибо за то, что так охотно расписали мне все преимущества. Я уверен, что каждый из вас делает чудесные корабли, а теперь мне нужно подумать, чтобы сделать выбор в пользу кого-то одного». Со сбивающими друг друга мыслями ходил Нарсай по берегу Евфрата, когда к нему подошел незнакомый финикийц. «Тысяча благословений тебе, юноша! Приветствую тебя, пришелец из Финикии! Я слышал, как ты говорил с теми судостроителями. Ты ищешь того, кто смастерит тебе корабль?» «Да, и не один. Я намерен построить целый флот, чтобы ходить и по рекам, и по морям, и торговать во всех уголках света». Финикиец добродушно расхохотался. «Это достойная цель, мой юный друг. Знаешь ли ты, которого из мастеров мне выбрать? Обращался ли ты за их услугами?» «Нет, я всего лишь недавно приплыл в Вавилон на своем корабле. Но мне показалось, что эти судостроители говорят совсем не то, что должны бы, а ты слышишь не то, что принесет тебе пользу. Но я могу рассказать одну историю, которая, возможно, подскажет тебе, кого из этих мастеров следует выбрать. Поделись со мной мудростью, прошу, я уже сломал всю голову, мучаясь выбором. Слушай же». В моей родной Финикии об этом рассказывают еще детям. Когда-то давно случилось так, что наш царь затеял войну против варваров, живущих в северных землях. Много сражений они провели, много воинов погибло. Какие-то деревни захватили мы, какие-то они. И вот пришел час самой последней битвы, которая решила бы исход всей войны. Финикийская армия состояла из 2000 воинов. Варваров же было в два раза больше. Почти 4000 дикарей в шкурах потрясали своими странными тяжелыми мечами. Что-то кричали и выли, будто звери. Накануне рассвета, когда войска должны были сойтись в последнем бою, в царский шатер пришел гонец из племени тех самых варваров. У него были огромные желтые зубы, ремни на его одежде, толщиной в руку, а в длинные растрепанные волосы было вплетено много бусин. Он принес послание от их вождя. Предложение поединка. Их вождь против нашего царя. Один на один. Тот, кто выиграет, победит. И войскам уже не будет нужды драться. «Великий царь, возможно, тебе стоит согласиться», — сказал советник, когда посланец варваров ушел. «Наше войско в два раза меньше, а ты умелый боец, ведь с молодых лет ты упражнялся в сражениях на копьях и на мечах. Возможно, именно так ты добудешь нашу победу и увековечишь свое имя для потомков. Ты одолеешь не просто какого-нибудь карфагенского правителя, но предводителя всех диких зверей, страшное лесное чудовище, нагонявшее ужас на все цивилизованные земли. О тебе сложат легенды». Наш царь задумался. Была в словах советника правда. И говорил он так ласково, тихо и доверительно, будто убаюкивал. Как не прислушаться? «Государь!» — это уже заговорил верховный жрец. «Позволь не согласиться с твоим советником и предложить тебе иной способ размышлений. Увековечить свое имя в легендах, конечно, заманчиво. Однако это лишь слова. Исхода битвы мы не знаем. Я всю жизнь читаю по звездам, и они никогда не лгут. Но есть ли на небе письмена?» «Нет». «Небо — не глиняная табличка. Но я считаю. Считаю созвездия и планеты. Считаю расстояние между ними. Считаю, сколько у них уходит времени, чтобы сделать шаг по небу. Счет — вот где кроется истина. Слова способны создавать красивую иллюзию. Но это просто слова. Они могут быть правдой. могут быть ложью, а цифры никогда не врут. Поэтому прими решение, исходя из цифр. «Что за чушь ты несешь?» — возмутился советник, но царь заставил его замолчать. «И ты говоришь разумно, жрец. Но что же я должен считать сейчас, выбирая, стоит ли мне биться с вождем варваров? Где тут цифры, кроме того, что мое войско действительно в два раза меньше, чем у него? О, великий царь! Цифры окружают нас повсеместно. Они все измеряют и все объясняют, даже если мы этого не видим. Погляди на состав своего войска. У тебя 500 копейщиков и сотня конных. У варваров ни того, ни другого. Большинство из них пешие и вооружены этими странными тяжелыми мечами, которыми так сложно орудовать быстро. Лучников, что у тебя, что у них, примерно равное число. Сколько у тебя командиров? По одному на каждую сотню. Мы можем действовать более слаженно. Поскольку я не уверен, что варвары вообще делят свое войско на малые отряды. Посмотри на броню. Крепкая бронза сияет поверх тел наших воинов. Наши же враги облачены в шкуры да пластинки из кожи. Если сделать и из этого цифры, ты увидишь, что если принять надежность нашей брони за цифру 10, то у варваров, по соответствию с этой шкалой, будет от силы 5-6 единиц. А насколько они подготовлены? Финикийцы с детства учатся воинскому делу. Варвары же с детства дерутся меж собой на кулаках. Это верно, но так ли они сдержанны и мудры на поле боя? И не забывай, как далеко от дома они находятся. Поди расстояние в 3 пустыни, а там все иначе. Они привыкли есть мясо, яйца и пить молоко от зари до заката. А на деле, сколько уже лун вынуждены урезать свой рацион? Питаться рыбой, фруктами и овощами. Уж верно, больше 10. Это ослабляет их тела. Долго еще говорил жрец, превращая в цифры абсолютно все, что он мог сказать об обеих армиях. Что-то он записывал на папирусе, чтобы продемонстрировать царю эти цифры в сравнении. Советник все это время тихонько стоял в сторонке, мрачно глядя, как меняется в лице его правитель. «В итоге», — закончил жрец, — «цифры сообщают нам простую истину. Наше войско победит, даже несмотря на то, что оно вдвое меньше». Тебе не следует соглашаться на поединок. Обратимся же в последний раз к тем, кто сообщает лишь истину. Ты в своей жизни не провел ни одного смертельного поединка. Про вождя варваров же я слышал, что в двух других царствах он таким образом одолел 4 командиров. 4 против 0, и не в твою пользу. Цифры говорят тебе пустить в бой войска, а не собственный меч. Я не стану описывать тебе, Нарсай, всю ту кровавую битву. Скажу лишь, что наш царь победил, а всех варваров прогнали с финикийских земель. Оказалось, что их вождь подкупил советника мешком золота, чтобы тот уговорил царя на поединок. Он знал, что одолеет его один на один. Вот таким образом цифры спасли не только нашего правителя, но и, быть может, всю Финикию. Именно так, господин Нарсай, стоит делать выбор во всем. Положись на то, что не знает лжи, на цифры, обратив числа абсолютно все, и ты увидишь, кому стоит доверять. Юный Нарсай сердечно поблагодарил финикийца за эту историю. Действительно, слова могут быть правдой или ложью, а вот цифры знают только истину. В тот же день Нарсай вновь собрал судостроителей в тени оливы. Теперь ему открылось, на что следует обращать внимание. «Принял ли ты решение, господин?» — заискивающим тоном спросил тот, чьи пальцы все были в драгоценных кольцах. «Нет, но я узнал, как мне действовать, чтобы сделать свой выбор. Я хочу, чтобы все вы превратили ваши аргументы в цифры. Вот ты, — он обратился к высокому черноглазому мужчине, — говорил, что сделаешь самые быстрые корабли. Расскажи мне, с какой скоростью они смогут плыть по морю да по реке? Сколько уже было случаев, когда построенное тобой судно ушло от пиратов? И было ли такое, что оно не смогло оторваться?» «Это, конечно, нужно посчитать», — протянул судостроитель в ответ. «Да, это именно то, чего я желаю. Все посчитать. Я не думаю, что обещание красивых кораблей, которые достигнут сердец сирен и русалок, поможет мне торговать в дальних уголках света. Мне важнее, сколько товара они смогут вместить. Какой силы шторм выдержат, да сколько в них можно загрузить провизии для моряков. Что же касается материалов для строительства, я не против сэкономить, если при этом никто не будет обманут. А единственный способ избежать обмана — это цифры. С улыбкой кивнул третий судостроитель. Верно. Я хочу знать, сколько каждый из вас построил кораблей? Сколько искусных рабочих есть у вас? Я позволю арифметике решать за меня. И тогда мы заключим успешную сделку. Ведь если так подумать, и она тоже затевается ради цифр, которые удовлетворят всех. И вот так Нарсай безошибочно выбрал того, кто в итоге построил ему самый большой торговый флот, который когда-либо видел Вавилон, закончил свой рассказ Синарип, начальник порта. Судя по тому, что он и правда стал знатным капитаном и торгует со всем светом, цифры помогли ему решить в пользу лучшего строителя. Истинно так. Поэтому и вам двоим, дорогие племянники, стоит пользоваться этим нехитрым способом. Пату, ты не знаешь, как выбрать поставщика меди? Спроси, как часто он водит в медные копи свои караваны, да какой объем руды способен привезти за раз. Сколько у него стражников, ведь путь через пустыню опасен. А ты, Атур, должен спросить у строителя, сколько домов он уже построил. Да сходи, посмотри на них. Сколько у него каменщиков, какое количество материала ему нужно. Важно и то, сколько лет он занимается своим делом. Всегда заранее оговаривайте то количество сиклей, которое будет затрачено на работу и на материалы. Главным вашим вопросом должно стать «сколько?». Да не стесняйтесь спрашивать подтверждение этих цифр, потому что иначе любое число — лишь слово, а слова, как известно, могут быть ложны. «Спасибо, дядя», — сказал Атур. «Мы, как и много раз до этого, с благодарностью принимаем твою мудрость. Это поможет нам решить проблему и выбрать, наконец, тех людей, которым мы все-таки отдадим свои деньги». Синарип проводил племянников, которые уже на ходу стали придумывать, что именно им следует превратить в цифры и какие вопросы задать строителям и поставщикам меди. Над водой по-прежнему кричали чайки, а на волнах покачивались торговые корабли капитана Нарсая, лучшего капитана из всех, что знал Вавилон. Слова могут быть правдой или ложью, цифры же никогда не врут. Выбирая, кому отдать свои деньги, полагайся лишь на цифры.